Абриуин, Зуксис, Уинденента и Лоресант прикрывали наш тыл. Именно в таком порядке мы и пошли на последний бой. Глава 64. Война клонов, 25. Джабим, 5. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. То есть они собираются отправиться всеми силами на захват Чоэла? Спросил Стратус у присутствующих офицеров. Как один из возможных вариантов, Флейнг Стар задал направление именно в ту сторону. По сообщениям наблюдателей, сообщил полковник Маззи, его заместитель. Видимо, первая битва за Чоэл их ничему не научила. Отнюдь, возразил Стратус. Генерал Альто выглядел все так же внушительно, даже потеряв руку и глаз. Столкновение с крайне опасным джедаем, казалось, почти не изменило их лидера. Разве что добавило два физических увечья, но даже однорукий и одноглазый Стратус все так же внушал. За ним могли быть целые армии, легионы. Отряд Нимбус верил в своего лидера. Даже после неоднозначного сражения с колонной Кобальт, Лайта Флейнгстера ничему не надо учить. Он и так все умеет. И как же нам победить этого воина? Спросил у присутствующих Альто. Как нам победить того, кто знает, что такое война? Того, кто воевал и имеет опыт. Мне говорили, что он адмирал. Что он ничего не смыслит в организации и управлении наземных войск. Кто-то говорил, что он, как и все джедаи, предпочитает сражаться в одиночку и слабо понимает то, как надо вести войска, которые занимают и контролируют территорию. И где все эти люди? Резко спросил у офицеров Стратус. Где Галип, Дилок, Вальдин? Перечислил он имена капитанов. Они все были порублены либо им, либо уничтожены его же людьми, в той ловушке. Тактика вроде бы была нами всеми понятна, но что такое понимание? Вздохнул генерал, взяв свой меч в руку. Понимает ли юнец, впервые взявший учебник по военной тактике маневр молот и наковальня? Да, он может представить, что это такое. Многие военные маневры и тактики носят упрощенное название, суть которых даже описывать не надо. Но способен ли такой начинающий юнец сделать все правильно, только прочитав учебник, да даже пройдя курсы, не всегда получается сделать все, как было описано и сказано, произнес полковник Маззи. Верно, подтвердил Стратус, верно. А у Флейнгстера вышло. Адмирал, никогда не командовавший наземными войсками, а кто разгромил Кайнес на Джианазисе и Хайпере? Или вы считаете, что они просто отступили? Пора уже признать, что против нас выступил невероятно опасный воин. Так как же нам всем его победить? Каков будет его следующий шаг? Что говорит наша разведка, майор Крайк? Означенный офицер тут же встал из-за стола и посмотрел на генерала. После кобальтовой ловушки, силы республики перегруппировались в убежище. Что они дальше предпримут, пока что не ясно. «Мои связные», — произнес лысый, коренастый офицер, в соединении капитана Орлиса о дальнейших планах врага сообщить не успели. Джедай Энакин Скайуокер прервал связь прямо во время доклада, атаковав военного, хотя он использовал все методики сокрытия. Этот парень как-то смог его вычислить. «Полагаю, он мертв». И это был единственный мой агент с офицерским допуском в силах предателей. Теперь же остались совсем мелкие сошки. Что произошло с агентом? Спросил полковник Маззи. Он не предаст наше дело, ни при каких обстоятельствах, ответил майор. Хотя если джедаи используют свою эту силу. Жаль, что та темная служительница ушла, произнес один из офицеров. Дуку прислал нам дроидов на замену, но эта Асаш Вентрис стала бы прекрасным подспорьем в деле сражения с джедаями, и может убила бы Флейнгстера. Нам не нужна помощь кого-то со стороны, чтобы их убивать, донеслось от другого офицера. Пусть и бывают среди них опасные воины, но все это лишь разовые случаи. Джедаи слабы и глупы, их армия такая же. Нам следует еще немного надавить на их войска, и они сами разбегутся, покинув нашу родину. Согласен, произнес Стратус. По общим оценкам по численности у них остался примерно легион. И это стоит учесть, что сюда вторгся целый корпус под руководством Кеноби. Один корпус состоит из 4 легионов. Мы похоронили многих из них. И сейчас наша численность примерно сравнялась. Можно было бы применить тактику лобовой атаки. Это наша территория, наша земля, которую мы знаем лучше всех. Но я больше чем уверен, что Флейнгстар уклонится от любого боестолкновения, иначе бы они бы уже двигались к острому берегу. А значит, он задумал нечто другое, и уже показал, что умеет командовать. Полагаю, нам требуется и дальше изматывать их на нашей земле. Генерал, в палатку ворвался один из его подчиненных. Стратус узнал лейтенанта, который был приписан к отделению РЭП. Перехват голосообщений над жабиями был не так уж и нужен. Погода планеты играла против связи. Впрочем, это не значит, что в его соединении не было бойцов данной специальности. Просто их было немного. Были перехвачены сообщения между Флейнгстаром и прибывшими кораблями Республики на нашу орбиту. Они разбили флот КНС. В их числе находится и суперлинкор. «Выведи», — потребовал Стратусу офицера, и тот послушно, с помощью датапада, вывел перехваченное сообщение. «Адмирал Дайн по вашему приказанию прибыл, генерал», — сообщил мужчина в республиканской форме с адмиральской планкой. «Со мной прибыло три Венатора, Газантии и, собственно, справедливое воздаяние. Рад вас видеть, адмирал», — ответило изображение магистра. «Полагаю, вы также поучаствовали в сражении при Металларне, скажите тоже, генерал», — усмехнулся мужчина. «Тамошние сепаратисты, едва завидев прибытие нашего корабля с такой скоростью, начали разворачивать свои корыта, что мы едва успели сделать пару залпов, да выпустить одну эскадрилью. Их наземные силы тоже отступить попытались. Генерал Лашарадхет послал вам благодарность за то, что вы помогли ему». «Это хорошо», — кивнул магистр. «К слову, генерал, сепаратисты сбежали именно к Джабиму, а не к Салукимаю, как я полагал, отчего мы столкнулись с куда большими силами, чем полагали. Но они уже разбиты. Теперь мы готовы исполнить ваши приказания». «Они в сущности просты», — ответило изображение высшего генерала-джедая. «Я перешлю вам письмо с приказами». «Уже переслал. Приказы зашифрованы, и шифр сможет расшифровать Траун. Привлеките его и доверьтесь тому, что будет в приказ написано. Все идет согласно плану». «Так точно», — произнес адмирал, кивнув генералу республики. «Генерал, согласно сообщениям, окно закрывается, а значит, связь с вами скоро прервется. Вы точно уверены, что вам не потребуются дополнительные силы? Мы еще можем послать десант на нескольких лаатов». «Нет нужды», — отмахнулся джедай. «Скоро все закончится. Альто Стратус и его недобитки погибнут, и эта планета вновь станет республиканской. Просто придерживайтесь моих указаний, адмирал. Я даю слово, что закончу эту битву и без привлечения моих сил». «Хорошо», — ответил ему Дайн. «Пусть будет по-вашему». Связь оборвалась. «Теперь понятно, почему связь с сепаратистами резко прекратилась», — сказал капитан Ракта. «Если они напоролись на суперлинкор Республики, то их просто всех уничтожили. И, судя по всему, их уничтожили, когда не было окна, поэтому мы никоим образом бы не узнали, что они разгромлены». «Дерьмовая ситуация», — оценил положение один из ближайших сподвижников Стратуса, Торнкрайм, до этого молчавший. «Теперь мы лишены подкреплений». «Но почему магистр отказался от своих подкреплений?» — полковник задал вопрос. «Неужто это гордыня?» «Возможно», — задумчиво произнес Стратус. «Флейнгстера с начала войны в Галаните не нахваливали, об успехах писали скупо. Но все знают, что он эффективен. Быть может, просто хочет покрасоваться своими навыками, либо он бережет силы для еще одного удара, может быть, даже по Салукимаю. И ведь подкрепления могут не прийти». «Суперлинкор, да?» — задал вопрос один из офицеров. «В космосе эта громадина, как кость в горле. Далеко не все определяется размерами», — спокойно произнес Стратус. «Вполне возможно, Флейнгстар действительно пал жертвой собственной гордыни. Ударила она ему в голову, поэтому войска и не высаживаются. Или это какая-то ловушка, но какая? Вот над этим нам следует поразмышлять». «Удалось перехватить его письмо?» «Да, генерал», — ответил офицер РЭП. «Однако, как и полагается, оно зашифровано. И таких шифров я, если честно, никогда еще не видел. Это набор картинок, странных символов и букв, какого-то странного языка, который я не знаю. Кроме того, мне кажется, что, создавая приказ на этом языке, Флейнгстар еще и использовал реверсию и несколько методик по перестановке и замене букв. Таким образом, только этот Траун действительно сможет понять, чего хочет джедай». «Покажи», — потребовал Маззи, и перед ними действительно возникло голоизображение письма. Написано оно было, как и описал офицер. Посреди текста были картинки, буквы неизвестного языка стояли не впопад, каких-то цифр либо знаков пунктуации не было вовсе, либо они были искусно зашифрованы. «Ну и хрень», — выразил общее мнение один из майоров. «Лютая дичь. Наши дроиды, единственные, которые могли бы что-то сделать, не смогли ничего понять. Буквы, возможно, относятся к Чуну. Это язык доминации часов, политического образования, в неизведанных регионах. Но больше мы установить не смогли. А противник, судя по всему, Ждать нас не собирается, настроение Альто начало ухудшаться. Флейнг Стар не тот разумный, на намерение которого можно было бы наплевать. Его глаз и рука стали платой за возможную гордыню. И если бы не огненные грады, сам Альто мог бы лишиться и жизни. Значит, активизируйте все наши разведывательные подразделения. Слышите, Крайк, обратился он к тому, кто ответственен за разведку. Все, любые данные могут быть ценны. Отделу РЭП, расшифровать эту тарабарщину, махнул рукой Стратус. И чем быстрее, тем лучше. Помните, друзья мои, наша родина в опасности. А для того, чтобы больше не быть рабами Сената и их прихвостней джедаев, нам с вами надо сражаться лучше, чем мы сражались вчера, лучше, чем секунду назад. Суперлинкор, Light Flying Star, выплюнул он имя командующего ВАР. Покажем этому выскочке, что значит джабим, что значит стремление нашего народа к свободе. Острый берег и убежище располагались на разном расстоянии от Чоэла и Локерти. Убежище, все же, было ближе. Примерно на полдня раньше мы достигли города. Успех операции зависел не только от нашего продвижения, а сопротивления мы не встречали, ибо Стратус использовал не тактику линии фронта, а мобильной ДРГ. Также успех последней битвы зависел от того, сможет ли Джиджерат правильно расположить корабли. Тут я полностью доверился Трауну. Мой друг Чисс не только по сути главный артиллерист на справедливом воздаянии, но и интеллектуал, которому хватить мозгов расшифровать ту тарабарщину. Я воспользовался шифром, который использовал сам Чисс, когда работал на меня на флоте Катана. Мы ведь не связывались при помощи голосвязи по поводу и без. Иногда информацию доверяли письмам. В основу шифра лег Чун, язык Чиссов, который автоматическая система распознавания языков в теории может распознать. Но даже если распознаешь язык, на котором написана информация, стоит помнить, что она представлена еще и непростым текстом. Она зашифрована так, что только тот, кто имеет ключ к шифру, сможет ее раскрыть. Быть может, офицеры-криптографисты из Нимбуса и смогли бы раскрыть шифр. Мне все равно, учитывая то, что времени у них и так нет. Репутация защитника народа в любом случае заставит Стратуса действовать. Вдобавок в письме была лишь часть приказов. Последнюю я хранил при себе. Так что даже расшифровав шифр, враг будет в неведении, зачем нам эти города. Единственное, в чем он будет уверен, так это в том, что мы в наглую задерживаем джебимцев и перемещаем их в космос. Для чего? Стратус уже пал жертвой собственной рекламы. Он настолько демонизировал республику, сенат и джедаев в своих речах, что просто не способен не отреагировать на события, что будут твориться скоро. Это его обязанность. Она бы пошли даже вразрез с военной логикой. Ведь если ты не соответствуешь своим же лозунгам, то какой бы военной логикой ты ни руководствовался, тебе недолго быть правителем и политиком. Именно на лозунгах держится Стратус. Лозунгах и своей удачи, как командира, больше у него ничего не осталось. И это я и решил использовать. Мы наступали крайне быстро. Мало кто знает, но шагоходы Ататы Атте способны развивать скорость в 60 км в час. С этой скоростью мы бы добрались до столицы и ее спутника за часа два от нашей текущей локации. Впрочем, соединение всегда движется со скоростью самого медленного его члена. И увы, всех клонов на танки мы поместить не смогли. Как я и запланировал, вперед пошли люди Орлисса Гилмунна. Джебимцу, учитывая его препирательство, я не верил ни на гран, и я его понимал. Как Сифи, угрозу мира которого недавно удалось ликвидировать, фактически, я понимал, почему Орлисс так себя ведет. Впрочем, я бы выполнил свой долг, в этом уверен, а вот Гилмун, вряд ли. Поэтому я за ним и следил, приказал Скайуокеру это сделать и пустил его силы в авангард, защищая свои основные силы. Если Стратус после того, как впервые разбил наши войска у Чоэла, расположил на подступах к нему мины, силы Орлисса мне не жалко. Они не особо обучены, вдобавок имеют и не самую высокую мотивацию. А вот клоны, это другое дело. Скайуокер продемонстрировал себя, к слову, не с самой красивой стороны. Когда один из офицеров Орлисса выдал себя связью со Стратусом, Энакин проявил излишнюю инициативу и вместо того, чтобы задержать его, переборщил с телекинезом, буквально швырнув мужчину. Он ударился головой, заработал тяжелое сотрясение мозга и позже умер в мучениях. Пришлось делать выговор уже Скайуокеру, что тот переборщил. Хотя тот факт, что мы идем к Чоэлу и Локерти, все равно должен стать известным Стратусу. Итак, каковы наши задачи? Захват города и удержание его до появления окон, в которые прибудут транспорты. Причем участвовали не только Газанти, на склады которых мы и планировали принять население этих городов. Оставшееся население, генерал, со мной связался командир АТАТ, вдали виднеются города. Я поднес электробинокль, когда запрыгнул на кабину одного из двух наших АТАТ. Для такого трюка я воспользовался кошкой. Мин на подступах не было, города. Видимо, Стратус решил, что раз они смогли разбить одну колонну войск, что шла к городам, то второй больше не будет. Или считал, что сможет уничтожить остатки республиканцев и никто из них больше к городам не двинется. И ведь прав, чертяка, учитывая положение дел, никто бы больше к Чоэлу и Локерти и шагу не ступил. Но появился тут я со своим планом. Изучая укрепления, я отметил, что города окружали стены, которые были знатно покорежены. Были ли щиты? Да, были. И я даже смог отметить местоположение генератора щита. Мак Лютер, Зулксис, Тедиат, подозвал я падаванов, когда спрыгнул вниз. Как вы можете заметить, враг нас обнаружил. Щиты как раз активировались, я бы удивился, если бы они эту громадину в виде АТАТ не увидели бы. Биться об щит — штука затратная по времени. Поэтому я вам приказываю пройти через него, найти генераторы, расположенные ближе к центру, и уничтожить их. То есть, произнес Тедиат, эти щиты не ограничивают передвижение биоматерии. Тогда почему мы не можем штурмовать город прямо сейчас? Потому что ты неправильно понимаешь приоритеты, одернул его Маклатер. Если мы атакуем всеми силами, есть высокая вероятность огромных потерь. Да, кивнул я, Латер прав. Молодец, похвалил я падавана. Если же щитов не будет, мы сможем использовать огневую поддержку танков и минометов на Атхате при штурме. Кто бы что ни говорил, но определенный гарнизон в городах остался. Но я не хочу терять своих солдат в лобовых наскоках. Вы трое, прекрасные воины, похвалил я падаванов. Уверен, что вы сможете незаметно проникнуть за стену и вывести из строя генератор щита. План вы знаете, вплоть до последнего пункта. Выведение из строя генератора нам нужно не только для того, чтобы захватить город, но и для завершающей стадии. Будет сделано, магистр, улыбнулась Зулксис, отчего Мак и Тедиат вздрогнули. Она ударила по спине своей протезированной рукой Диата. Эй, мне больно. Какой неженка, не позорься, Фаллинка махнула рукой, за мной. Ты вообще слышала, что просил магистр? Спросил у нее Тедиат. Он просил быть незаметным. Нам лишний бой ни к чему. Он пошел рядом с девушкой. Мак же посмотрел на стоящую неподалеку Кастот. Забрачка отвела взгляд. Надеюсь, ты понимаешь, мальчик, почему я не приказал ей идти с вами? Спросил я у Мака. Дело не только в ваших способностях. Честно сказать, я бы выбрал Кас. Но понимаешь, что личные чувства не должны мешать делу. К сожалению, я пока не уверен в твоей зрелости по этому вопросу. Я понимаю, магистр, склонил голову Латер. Понимаешь? Посмотрим, хмыкнул я. По счету прошла рябь примерно через минут 50. В городе раздался взрыв, который еще и привлек внимание гарнизона. Я же времени не терял, рассосредотачивая войска широким фронтом перед городом, пока падаваны устраивали диверсию. И когда щит был разрушен, танки тут же открыли огонь, не экономя боеприпасы вообще. Я лукавил, когда говорил Дайну, что помощь мне не нужна. В убежище все же доставили боекомплект для танков. Ротацию клонов, да я не проводил. Слишком уж текущие клоны опытны для этой планеты и слишком мало опыта для таких условий у всех прибывших. Но вот новый боекомплект для техники запросил. Стены были буквально снесены и отутюжены. Параллельно в бой пошла пехота. Пока она не дошла до города, танки вели огонь прямой наводкой. А вот когда мои силы вошли в город, перестали. Гарнизон Локерти вместе с подкреплением из Чоэла составил что-то около 5000 разумных, которых опытные клоны, джедаи и даже люди Гилмуна, буквально изничтожили под ноль. В плен никто из них не сдавался. Ну а дальше началась подготовка. Мои клоны ходили по зданиям и при помощи бластеров в оглушающем режиме оглушали разумных. Хотя кое-где очаги сопротивления все еще были. Оттуда доносились выстрелы. Я же шел по центральной улице Локерти, хмуро смотря на здания. Здания здесь были не выше 5-го этажа. Подойдя ко входу в интересующее меня здание, я спокойно вошел в сопровождении Бронза внутрь. Это было обычное жилое здание с лифтом, лестницами, что вели на другие этажи. Впрочем, в нем жили Стратусы, довольно состоятельное семейство. Их квартира была богато обставлена и просторна для этой планеты. Мазнув взглядом по Галафате Хельги Стратус, моей давней знакомой, я активировал световой меч. Стоило мне пройти дальше, Как по мне, открыл огонь один из представителей этого семейства. Отраженный обратно бластерный выстрел попал в живот высокому, рыжему мужчине, и тот замертво упал. «Мда», — покачал я головой, — «такое ощущение, что у этих стратусов вообще нет инстинкта самосохранения». «Возможно, сэр, мои подчиненные сообщают о том, что сопротивление мирных жителей ожесточенное. Не все хотят идти с нами добровольно», — заметил мужчина. «Мало ли кто что хочет», — фыркнул я, положив голопроектор рядом с трупом мужчины. «Сейчас мы их спасаем, Бронс. Больше потерь, помимо раненой взрывом детонатора Эллары Санд, среди отряда падаванов не было. Стоило появиться окнам над городом, как неоглушенные жители и многие другие разумные ошарашенно уставились на небеса. Вверху, в одно из окон виднелся корабль, чьи очертания пугали. Он завис над городом. В окна устремились другие корабли, что садились на всех доступных площадках Локерти и даже Чоэла, чье население мы тоже согнали в группы. Корабли все прибывали и прибывали, быстро грузя население, а после и войска, и стартуя в космос. Я улетал последним, пользуясь своим истребителем «Эфирная фея». Эвакуация заняла 2 дня. Все это время мы ждали силы Стратуса, и они показались к началу 3-го дня. Видимо, имелись и свои проблемы. Впрочем, это было уже и не важно. Силы Альто-Стратуса вошли в опустевший Локерти так быстро, как только смогли. Республиканцы эвакуировались полностью из города. «Найдите всех», — потребовал Альто. «Всех, кого можно. Клонов убить, джедаев тоже, наших опросите». Он узнал о марше на Чоэл и Локерти непозволительно поздно. Уже после первой битвы за Чоэл, он вымел почти всех людей к себе в отряды. Он считал, что такой марш теми войсками, что остались, глупость. Однако он недооценил Флейнкстера. Тот действительно оказался очень коварным и хитрым разумным. Рассосредоточенные по разным базам войска республики могли даже не рассчитывать на взятие городов. Но так как он собрал их всех в единый кулак, он смог сходу овладеть городом. Альто изучил записи, по которым 3 джедаеныша перерезали охрану генераторов щита и фактически запустили джедаев внутрь. «Город пуст», — Альто обратился к нему краем. «Только трупы и некоторые укрывшиеся жители. К слову, один из них видел, будто Флейнгстар входил в твой дом. Лучи их звезды прорезали небосвод, когда Альто вернулся домой. Его двоюродный брат, Мальта, лежал мертвым и уже начал подгнивать. Окна снова открылись. Альто привык видеть смерть своих родичей. В этой войне проклятые джедаи забрали у него и сестру, и брата, и даже жену. Прикрыв единственный глаз, Альто пообещал, что обязательно отомстит. Вдруг его отвлек подозрительный шум. Рядом с Мальта лежал голопроектор связи. Он был почти разряжен, и на него поступали вызовы. Взглянув в историю, он насчитал по несколько вызовов, что шли во время окон. И сейчас был как раз один из таких вызовов. Стратус вышел на балкон, смотря на центральную улицу. Взглянув наверх, он увидел очертания корабля, что был заметен даже невооруженным взглядом. Он легко узнал треугольную форму республиканских кораблей. Альто принял вызов. «Альто Стратус», — перед ним возник Лайт Флейнгстар. Магистр улыбался. «Мои вам поздравления». «Поздравления, джедай, верни жителей Локерти и Чоэла». «Верну», — ответил он, — «в свое время. А теперь позвольте вас поздравить. Вы неплохо повоевали с нами и победили. Так что я решил сопроводить вашу победу праздничным салютом», — улыбнулся джедай. «Посмотрите на небо, Альто. Внимательно посмотрите. Этот салют вы запомните надолго, если выживете». Тут в голове Альто сложилась вся мозаика касательно действий республики под началом Лайта Флейнгстера. Он было посмотрел вниз и хотел окликнуть своих подчиненных, но было уже поздно. Последнее, что запомнил Альто Стратус, это бесчисленные синие всполохи, что устремились из космоса. «Не иначе, как проведение силы нам помогло», — заметил я, наблюдая с капитанского мостика за ударом по локациям. «Удача есть часть мастерства», — произнес Траун, корректируя огонь. «И все же», — заметил Джеред, — «вам не кажется, что это слишком жестоко?» «Нет, жителей мы убрали, там остались лишь предатели и бунтовщики, сепаратисты Стратуса. Хотя после этого удара, там больше ничего не останется. Позвольте поздравить вас всех. Битва за Джабием окончена. Альто Стратус и все его люди официально потерпели поражение. Осталось лишь подсчитать ущерб гражданской инфраструктуре, послушать нытье со стороны всевозможных критиков. По факту я применил ограниченную версию база Дельта-0. Очень жестокий приказ, но по-другому победить я бы не смог. Разве что угрохать и мой корпус на этой планете. Что не есть хорошо. Города мы им отстроим, но солдаты. Солдаты пригодятся нам в будущих сражениях. Глава 65. Война клонов. 26. Джабим. 6. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебарадур777. Выжженная земля. Лишь дождь падал на нее. Тел не осталось, как и строений. Корабли работали по локации что-то около минут 20. Но этого хватило, чтобы превратить города в пепел, как и всех, кто в них остался. «Глупцы», — фыркнул я, осматривая развалины. «Наивные дети», — промолвил, осматривая останки. Турболазер из ЗР Претор 2 и Венаторов буквально изничтожили оба города со всеми, кто в них находился. Благодаря Трауну и его расчетам, работа шла исключительно по квадратам городов. Пусть сенсоры и системы прицеливания не могли работать на полную мощь, это и не важно. Траун просчитал орбиту, скорость обращения планеты вокруг своей оси и звезды. Он даже вывел предположительную теорию о том, как предсказывать появление окон. Не он один, за все время существования Джабима попытался расшифровать окна. В нос бил неприятный запах. От них ничего не осталось. Рядом рухнул на колени Орлис с Гилмун, Локерти, Чоэл. Все сгорело в этой проклятой войне. Города можно отстроить заново, спокойно ответил мужчине. Орден. Да засунь в задницу свой орден, ублюдок. Гилмун встал и схватил меня за одежду. Вы уничтожили все, что строил мой народ тысячи лет, всю нашу историю и ради чего, чтобы вы были свободными, от своей памяти, от того, что делало нас джебимцами, нет, Орлис, от того, что сделало бы вас рабами, ты сам прекрасно понимаешь, что Кайнес, вот только не надо мне говорить про Кайнес, он резко отпустил меня, попытавшись толкнуть, Кайнес не равняли с землей целые города, не оставляли без жилища десятки тысяч людей. Устояв на месте, я решил не проводить атаку по этому человеку. Кайнес всего-то обязала бы вас работать на своих рудниках до конца войны, или может быть не вас, а своих дроидов, а вы, стали бы никчемные и даже лишними, спокойно ответил мужчине. Ведь для них ценнее всего руда на планете, а не факт вашей жизни, а для вас нет, нет, резко ответил я, взяв уже мужчину за одежду и заставив его немного присесть, так чтобы глаза Гилмуна смотрели в мои. Иначе почему я приказал перед бомбардировкой, что стерла Локерти и Чоэл, забрать всех мирных жителей? Почему, по-вашему, клоны стреляли оглушающими зарядами? Почему вообще погибло 200 клонов, ловя этих мирных жителей? Наивный дурак, левой рукой я дал пощечину мужчине, отчего тот отлетел в грязь. Я бы мог действовать сугубо с военной точки зрения, для которой оба этих города, их жители, все, сопутствующий ущерб, жалкое ничтожество. Ты плачешь над пеплом, который когда был зданиями, который отстраивается. А ведь знаешь, возможно, Стратус и был лучшим выбором. По крайней мере, не таким идиотским, как ты. На поверку, вы оба пытались спасти народ Джабима. Только вот у тебя бы яиц хоть что-то серьезное сделать никогда бы не хватило, капитан. А вот Стратус, хоть что-то, но в парадигме идиота пытался сделать, пригладив свои волосы, я продолжил, о покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Проблема лишь в этом случае в том, что покойникам все равно на правду, Орлис. А ты все еще не похож на хладный труп. И твое единственное преимущество перед Стратусом в том, что ты еще способен хоть что-то осознавать. Так что послушай меня, внимательно. Мы спасли население Джабима. Да, мы разрушили целую планетарную столицу и ее город-спутник. Но никогда, идиот, не думай о том, что ты потерял. Всегда думай о том, что у тебя осталось и старайся это не терять. Вспомни, это потому что вы не смогли приструнить Альто, все это и произошло. Винишь меня, плаксивое дитё, я лишь поставил точку, Орлис с Гилмун. Точку в той истории, которую вы, указал на него пальцем, сами запустили. На этом все. Избавь меня от своего присутствия. Мужчина подобрал свалившуюся с его головы шапку и, всхлипнув, ушел прочь. Психологом я бы тебе точно не доверил работать, послышался спокойный голос Фэй. По мне так глупость несусветная. Фэй, я посмотрел на женщину. Сама посуди, я дал ему столько психологической выжимки, сколько ему тут ни один специалист не обеспечит. Ты же его в предсуицидальное завел, поразилась женщина. Ты видел, как он к кобуре тянулся во время, когда уходил. Это мой авторский метод, спокойно ответил я. Когда кто-то косячит, помимо 10% добрых слов надо докидывать 90% о том, какой же накосячивший имбецил. Кажется, я начинаю понимать, почему тебя никто и никогда в здравом уме не считал дипломатом. «Я удивлен, что ты поняла это сейчас», – поразился я умозаключением Фэй. «При этом меня всегда считали политиком, а политик – это ведь тоже дипломатия, ты скорее интриганный управленец, весь твой дипломатический талант – нулевой», – дала она емкую оценку. «ГММ, спасибо за комплимент», – улыбнулся, – «и ведь ты права, заговоры, интриги, оно куда интереснее, чем глупые расшаркивания перед каждым разумным персонально, но ты мне лучше сообщи, какие новости с орбиты». «Какие?» – спросила она. «Прибыла целая команда журналистов из Galanet News», – сообщила Фэй. «Они собираются спуститься на планету во время следующего окна. Еще совет хотел с тобой связаться. Они будут мало довольны сложившейся ситуацией. В таком случае мне придется их переубедить», – Фэй спокойно ответил. «Ты настолько уверен в своей правильности?» «В правильности поступка, да. Города действительно легко отстроятся. Я уже связался с архитектором и предложил ему связаться с орденом джедаев. Мы полностью отстроим Лакерти и Чоэл. То есть ты используешь уничтожение этих двух городов для того, чтобы приобрести политический капитал ордену?» — спросила у меня женщина. «Это довольно цинично», — дала она оценку. «Кто-то обязан так поступать, Фэй», — ответил я ей. «Чтобы тысячи других джедаев показывали добро и справедливости, среди них должен быть тот, кто гораздо циничнее всех остальных, и эту роль на себя берешь ты», — «да», — подтвердил я. «Джедаи сейчас должны предстать в правильном свете для всех, кто может стать нашими сторонниками, и для этого мне придется замараться, и я говорю не об отношениях с женщинами, а о совершенно ином уровне. Быть может, когда-нибудь я раскрою всю ту глубину, в которую мне пришлось окунуться, когда политическая система будет немного другая и орден изменится под нужды. Тогда и не придется скрывать все то, что мне пришлось сделать. И то, что ты увидела здесь, бомбардировка двух городов, это лишь вершина айсберга. Ну спасибо, теперь даже мне интересно, в какие интриги ты умудрился влезть, будучи настолько младше меня, ты пролез в очень большие дела, ХМФ. Для того, чтобы узнать все, тебе надо стать ближе ко мне, твоей новой любовницей». Ха-ха, я закашлялся. «Нет, достаточно лишь продемонстрировать верность моему делу. Многие джедаи, так или иначе, знают часть, а может даже и больше, информации от меня. Спать со мной не обязательно. Жаль, я не могу прописать щелбан этой морн», — пробормотала Фэй. «Что? Что? Ничего, так мысли вслух», — отмахнулась она. «О, посмотри, окно», — указала она рукой на открывшуюся дыру в облаках. Свет звезды осветил местность, и в него устремился один из газанти. Корабль вошел в атмосферу и сел рядом с нами. Едва двигатель был заглушен и аппарель столкнулась с земной твердью, как оттуда выпорхнула женщина. Хотя можно сказать, миловидная девушка с рыжими волосами, зелеными глазами и веснушками. Она тут же замотала свои волосы в головной убор, дабы дождь, который скоро продолжится, явно не навредил прическе. За ней также проследовал дроид, что снимал все окружение на камеру. «Так, так, запись ведешь, Свкот», — дроид одобрительно пиликнул. «На связи Кария Лор с планеты Джабим, где совсем недавно закончилась кровавая битва с войсками Альто Стратуса, генерала Джабимца, который заключил альянс с сепаратистами и графом Дуку, джедаем-предателем. Надо же, как репортер сюда быстро заявился. Впрочем, ничего удивительного. На самом канале Galanet News существует жестокая конкуренция между репортерами. Там свои интриги, заговоры и подставы, и все ради хорошей зарплаты, известности и репутации. Если у тебя хорошие репортажи, тебя ценит начальство, то тебе отсыпают значительно большее количество кредитов, чем твоим коллегам. Это в джедайских СМИ, которыми руководит Ядль, ситуация совсем иная. Конкуренции нет, ибо джедаи одно дело делают, а вот эти готовы своего коллегу сварить, скорее всего, в какой-нибудь доменной печи или термоядерном реакторе, лишь бы заполучить себе репортаж. Так, что известно про эту Карию? ХММ. У нее репутация репортерши обслуги. Грубо говоря, она обычно говорит мысли тех, кто оплатил ей ее репортаж. Сейчас мы можем наблюдать разрушительные воздействия кораблей, которые подвергли атаке два города, Чоэл и Лакерти. То, что вы видите, это истина, мои дорогие зрители. Согласно приказу высшего генерала джедая Лайта Флейнгстера, его суперлинкор, носящий имя «Справедливое воздаяние», не сказать, чтобы справедливо воздал народу Джабима за их не совсем правильный, но все же выбор. А вот, кстати, и главный виновник произошедшего, Ее дроид снял окружение. Локация города превратилась в выжженный кратер. Light Flying Star, высший генерал джедай, дроид направил свой объектив на меня. К слову, уважаемые зрители, скоро, возможно, окно над Джабиями закроется и я не смогу вести прямую трансляцию, но я буду в прямом эфире так долго, как только смогу. Это уж вряд ли. Я переслал тем временем сообщение рыцарю Полите на свой СЗР. Через пару мгновений, трансляция была не только заблокирована, но и удалена с ее же ресурса. Хорошо, все-таки, быть главой по сути разведки. И рычажки у меня хорошие. Девушка, судя по всему, заметила случившееся и начала задаваться вопросом о том, что произошло. Окно все еще было открыто, молнии не сверкали и непроглядные облака не затянули небосвод. «Зараза, да что же такое?» – выразилась она. «Это не пиши, сквот. Что с трансляцией?» «Как грубо», – прокомментировала Фэй. «Ну, как есть», – поднял я руки, признавая вину. «А вообще так получилось. Мисс, я подошел к Кари. Быть может, вам нужна моя помощь? Я не понимаю, что стало с трансляцией», призналась она. Пишет, что ошибка сервиса и она была удалена. Хотя на Головидео Хостинге Куат Entertainment такое я вижу впервые, как и на сайте первого Карусанского. С первым постарался Сеючи, быстро заблокировав трансляцию, так как имел выход на администрацию данного подразделения в Куате. А со вторым подсобила Полейта. Да, беда. Информация – крайне необходимый ресурс для всей галактики, тем более информация о Джабиями, мягко улыбнулся я. Пожалуй, всему виной все же нестабильность атмосферы Джабиима. Вы вели трансляцию на слишком далекие сервера, но в космосе все было нормально, да и пока мы летели сюда. Ну, развел я руками, вы не первые, кто встречает проблемы со связью здесь, и явно не последние. Быть может, мы уделим время для интервью на моем флагмане, мисс? Она уже явно проплачена, и переподкупать ее было бы пустой тратой времени. Трансляцию она успела настроить до приземления, а значит примерное ее настроение известно. Однако, хе-хе, время даст мне возможность лучше продумать ответы на вопросы и подать информацию в выгодном для нас всех ключе. Какими бы заковыристыми вопросы не были, я был уверен, что выберусь из ловушек, и мне для этого даже не придется маркировать ее как разумного вне закона и начинать какие-либо преследования. До такого я еще не забрался. Хотя с игрой информации все же нужно быть поосторожнее. Если сейчас я еще не доигрался до того уровня, в котором даже на самый простой каверзный вопрос не могу ответить, то в будущем могу и доиграться. И что дальше? Маркировать задающих такие вопросы агентами ситхов и садить их в тюрьмы без суда и следствия? Впрочем, мне удалось уговорить девушку отлететь со мной на орбиту и уже на флагмане, в своей каюте, я спокойно ответил на любые вопросы, сместив акценты на то, что мирное население городов мы эвакуировали, заманив в них повстанцев-сепаратистов и уничтожив исключительно их жителей, которые, вот глупцы, спрятались от наших войск во время эвакуации. Я объявил пропавшими без вести во времена боевых действий, а таких было что-то около сотни. В основном люди укрывались в подземельях Лакерти, как древняя столица, он имел целую сеть тоннелей, которая испарилась от удара турболазерами. Знатно мы изменили земную твердь, если можно так выразиться. Также я анонсировал то, что джедаи всегда на стороне простого народа, а именно, мы выстроим новый Чоэл и Лакерти неподалеку от старых. Все жители этих городов и джебимцы, что лишились крова во время боевых действий на планете, а и таких было много, получат жилье абсолютно бесплатно и без иных условий, самое больше, через полгода. Справились бы и раньше, но стоит учитывать войну и то, что планета довольно проблемна. В общем и целом, я буквально свел на нет заказ, что был ей дан, а она, буквально каждым словом пыталась как-нибудь, да задеть джедаев. Без фанатизма Тринкипада Унити, которая уже в сети КНС выставила меня мясником, что питается младенцами и запивает все кровью девственниц. Но близко к этому, мясник Джабима, да, зачастую такие эпичные звания выдают те, кто понятия не имеют, что выхода-то не было. Впрочем, я крайне агрессивно, как привык, начал пихать свой нарратив, примерно вбрасывая все то, что ответил Орлиссу Гилмунну. Так что уверен, что с точки зрения общественности, мне это должно будет сойти с рук. Лучше сосредоточиться на отчете перед орденом. Совет встретил меня крайне серьезными лицами. Йода, Кауман Трибор и Ядлюже присутствовали в конференции. Я заявился одним из первых. Постепенно появились и остальные. Шаакти и Пиэл следом за мной. Голограмма Ланника тут же вперилась в меня взглядом, в то время, как Шаакти просто кивнула в знак приветствия. Сейситин и Иткот тоже появились вместе. Их лица выражали озабоченность, в отличие от нейтрального Ранцизиса. Винду так и вовсе выглядел так, будто он проглотил целую тонну лимонов и запил его апельсиновым соком. Пло Кун и Мунди на меня даже взгляд не бросили. Судя по уставшему виду Пло Куна, ему этот совет больше в тягость. «Итак, начал я. Полагаю, мы здесь, дабы обсудить наши успехи и неудачи. И думаю, что следует начать с пресловутого Джабима». «Вот уж точно», — мрачно произнес Винду. «Слухи ходят, будто ты подверг неизбирательной бомбардировке всю планету. Лишь два города», — ответил я Винду. «Два города, согласно докладам, опустевшим из-за того, что его жителей ты в принудительно-добровольном порядке вынудил эвакуироваться и заманил туда Альтостратуса с его силами». «Так?» – спросил Каулман Трибор. «Я имел разговор с сенатором Органа и Амидалой. Они выразили крайнюю обеспокоенность твоими действиями». «Да что там говорить? Аппарат канцлера и многие активисты сейчас задаются вопросом о твоих действиях». «Как всегда», – развел я руками. «Как всегда. Что они хотят узнать? Что я был вынужден создать ловушку из двух городов над Джабиме. Так и скажите им. Мы хранители мира, а не мясники, Лайт», — ответил мне Винду. «Ты действовал невероятно жестоко. Я уже пояснял», — грубо прервал я Миса, — «что война — это не то, к чему мы все привыкли. Тем более это. Нам всем придется пойти на ранее неприемлемые меры. Вдобавок, мы можем продемонстрировать то, что мы осознаем ответственность за свои деяния. Магистр Шаакти, как насчет того, что оказать полноценную гуманитарную помощь Джабиму?» — обратился я к Тагрути. «Кроме того», — продолжил, — «хорошо бы отстроить оба города для джабимцев. Мы должны быть ответственны не только за разрушение на этой войне, но и за восстановление». «После твоего интервью Галанет Ньюс, вариантов-то не осталось», — донеслось от Пиэла. «Так что это предложение, уверен, получит одобрение от всех присутствующих. Вот только обсудить мы также должны и твою невероятную жестокость по отношению к этим городам. Какой логике ты придерживался перед тем, как отдать этот приказ?» «Военный», — спокойно ответил Пиэлу. «И к слову, я эвакуировал всех жителей, кого смог, перед самим обстрелом, о чем было сказано в том же Галанет Ньюс. Можете об это заявить Падме Амидале и Бейлу Органе», — я глянул на Каулмана Трибора. «Все было сделано так, чтобы минимизировать опасность для простых разумных. Скажите нет, тяжелое решение принял ты», — влез в разговор Йода. «Не по-джедайски это. Если бы мы могли бы действовать исключительно, как должны действовать джедаи, великий магистр. Увы, у нас нет такой роскоши», — устало вздохнул, потерев виски. «Сами посмотрите, к чему все пришло. Вопрос не в том, посмотреть или нет», — фыркнул Пиэл. «Вопрос в том, что ты даже не пытался действовать, как джедай». «И что же я не сделал, как джедай? Переговоры со Стратусом — пустая трата времени, они уже были до меня провалены. А значит, оставались боевые действия, которые я и провел, насколько это возможно. Загибаем пальцы. Первое, мирные жители Лакерти и Чоэла были эвакуированы. Второе, все силы врага были разгромлены. Третье, соединения, посланные на Джабим, сохранили боеспособность, насколько это возможно. Четвертое, сепаратисты потерпели поражение». «Кто здесь проиграл, Пиэлу?» «Да, я признаю, что я не смог действовать, как идеальный джедай. Я и никогда таким не был. Но отрицать не смей, я добился успеха». «Лайт в этом прав», — отметила Ядль. «Почти во всем, Эван. Мы уже опубликовали пресс-релиз, поддержали все высказанное тобой в интервью, а также начали подготовку финансов и контрактов для помощи Джабиму. Вот и все», — хлопнул я в ладоши, — «точнее, моя голограмма. Или еще вопросы есть, магистр Пиэл? Если нет, тогда, может, перейдем к другой повестке. К примеру, к так называемому отряду падаванов. У нас обнаружилось сразу несколько падаванов без учителей, благодаря Стратусу. Есть идея у тебя, МММ?» — задался вопросом Йода. «Джабим многих из них многому обучил, грубо говоря, выведя на уровень рыцарей. И я бы мог порекомендовать им не выдавать новых наставников, а сформировать элитное подразделение из оставшихся падаванов, в том числе и из Энакина Скайуэкера», — задал вопрос Киади Мунди. «Учитывая то, что Оби-Ван Кеноби погиб». «А вот касательно Оби-Вана информация не подтвердилась», — сообщил я. «По крайней мере, мои агенты сообщили, что он выжил и был пленен темной служительницей Асаш Вентрис. Где он сейчас, пока что неизвестно. Но мне сообщили о том, что Оби-Ван скорее всего сбежал вместе с клоном Альфа-17. «Достоверны сведения эти?» – спросил у меня Йода. «Я всецело доверяю тому источнику, во многом потому, что Фетт как раз-таки прилетел на Раттатак и слегка саботировал систему. Впрочем, Оби-Ван и без него бы справился. В таком случае я бы мог предложить следующую конфигурацию. Весь отряд падаванов, помимо Энакина, передать под мое руководство в 13-ю секторальную. Как вам известно, под моим началом 10-й разведывательный корпус, которым руководит мастер Фэй. Мой текущий падаван, Сефран Станм, руководит 77-м отдельным разведывательно-диверсионным легионом, вместе с капитаном отряда Дельта, боссом. Передать их в это подразделение ты предлагаешь?» – спросил Винду. «Но у меня была договоренность с мастером Абриуин о том, что я ее потренирую. Ну, можно их передать и после твоей тренировки», – пожал я плечами. «Самое главное, мы сможем обучить элитный отряд джедаев. Формально присвоив всем рыцарство, этот отряд не разбивать, а создать полноценную оперативную группу. Тедиат, Маклатор и Зулксис продемонстрировали неплохие боевые навыки. В то же время, Кастот, Уинденента и Лоресант хороши в техниках силы. Каст даже имеет талант в психометрии, пусть и не такой сильный, как у Воса. Айлора сильна в телекинезе. Все их сильные и слабые стороны я внимательно изучал во время штурма города. И наконец Абриуин. Ей бы пройти целительские курсы. Я помню, что у нее есть талант в этом направлении. Получается вполне себе неплохо сбалансированная группа предрыцарского уровня. Это интересная инициатива, отметил Мунди. Мы все привыкли работать либо в одиночку, либо парой учитель-ученик. А ты предлагаешь создать полноценную команду. Что же, я... «Честно сказать, заинтересован данной инициативой», — он взглянул на Йоду. «Хэммм, отряд отдельный создать интересно будет», — задумчиво произнес Йода. «Добро мое есть у тебя. Звание рыцаря каждый из них заслужил уже. Но повременим мы с этим, оставив их падаванами, мастеру Фэй переподчинив. Посмотрим на эффективность эту». «Я тоже согласен», — произнес Винду. «Ну а теперь, обсудим иные вопросы». После того, как все согласия были получены, мы перешли к обсуждению иных вопросов. Во-первых, наконец-то закончилась битва при Атракине. Шаакти и Пиилу фактически разбили об оборону сепаратистов 3 корпуса. Однако, увидев то, что битвы при Джабиме и Металларне были проиграны, Мерой скомандовал отступление. Где нанесет свой следующий удар крайне проблемный Мон Каламарец, никто не знал. Помимо этого, мы заслушали доклад Мииса, Винду и Талма. Вот уж что действительно произошло крайне важное в то время. Пока я сидел над Джабиме, так это предательство Соры Балка. К сожалению, Сора был полностью перетянут на темную сторону при помощи Дуку и создавал проблемы. Балк один из лучших фехтовальщиков Ордена и сильный джедай. Так что Винду фактически попросил меня и мое ведомство отыскать и покарать Балка. Что же, думаю, я может даже лично его упокою. Все же он явно не уровень обычного джедая тени. Но задание выяснить, где он сейчас, я выдал, в том числе и своим агентам в рядах КНС. Закончив совещание, я скомандовал своим войскам вернуться на Орк-Пардрон. Пребывать больше на орбите Джабима смысла не было, нас вскоре фактически сменили. Победив при Атракине, Металларне и Джабиме, мы фактически вклинились в территории сепаратистов. Еще бы сделать парочку побед, выбить их с Иевой, тогда можно было бы разделить их территории, да еще и создать внушительную угрозу Салукимаю. Но это уже пусть Шаакти решает. Уверен, она сможет проработать такую операцию, я на крайний случай ей помогу. Викуэй приоткрыл налитые золотом, свидетельствующие о темной стороне силы глаза и уставился на голопроектор. Light Flying Star. Сора всегда хотел сразиться с этим мужчиной на световых мечах. Ходят слухи, что по фехтованию он не слабее Мииса, Винду, а по мощности силы не уступает Йоде. И похоже, что и Ян Дуку тоже хочет, чтобы Сора с ним сразился. Осталось лишь его отыскать, а точнее выманить. https://ipco.wyot4yk.mag.png. Глава 66. Война клонов, 27. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Доброго времени суток в вашей захолустье, дорогие зрители. С вами Обзик, и сегодня мы продолжим разбор нашей доблестной республиканской фракции. В то время, как клоны доблестно сражаются за нас против КНС, мы разбираем наших лидеров, генералов, воинов, адмиралов, политиков, лидеров мнений и так далее. Как я вам и обещал, мы продолжаем разбор джедаев, точнее магистров их ордена. Сегодня третья главидия по счету выходит на эту тему. А значит что? Правильно. Light Flying Star возникло изображение двух фигур. Одна из них была обряжена в белый костюм с капюшоном, скрывающим лицо и чуть свободными рукавами. Рядом же стоял мужчина в том же костюме, остроухий, светлокожий, с короткими, темными волосами и пурпурными глазами. В костюме не были заметны особенности фигуры. Как вы можете заметить, это Сифи. А значит, сей индивид способен прожить 4 сотни лет, а то и больше. В целом неизвестно, сколько Лайту на самом деле лет. Известно лишь то, что какую-никакую популярность он начал обретать лет 30 назад плюс-минус. Ведущий показывал разные картины событий, связанных с мной. Только Хат, моя теща и ее лучшая подруга, тетушка Фага, знают, сколько десятков лет джедаи держали в застенках этого монстра. Ибо гляньте, что этот мужик может творить. Огонь, молнии. Ему бы еще и арсенал из гранатометов, и точно бы моя теща получилась. По характеру он, кстати, тоже недалеко упал. Жесток, циничен и прагматичен. В отличие от мудрого Йоды и в меру агрессивного Винду, как я про них рассказывал, Флейнг Стар не постесняется сначала отрубить вам ваши яйца, а потом спросить, как их приготовить, так что нервировать этого разумного я бы на вашем месте не стал. Небось в комментариях можно спросить: «Обзик, а с тобой все в порядке будет?» Не волнуйтесь. Как можно заметить, Лайт ростом не вышел, как Сифи. Мой же рост, ровно 2 стандартных метра. Так что мое универсальное оружие против этого джедая не бластеры, детонаторы и световые мечи, а вытянутая рука, как против Йоды. Главное, чтоб ноги не отсек, иначе мне от налоговой не скрыться. Водебил, но смешной. Теперь же посерьезки. Граждане сепаратисты и им сочувствующие. Light Flying Star известен, как тот, кто к врагам не сочувствует. Вообще, он мастерски владеет сразу 2 световыми мечами, швыряется молнией, отчего его можно поставить в энергосистему, как генератор, и вряд ли он будет маломощным. Если вы разделяете с ним одни взгляды, с ним можно будет даже сходить на пикник, не беря источник огня для мангала. Но вот нервировать его действительно нельзя. Среди джедаев его можно назвать бешеным песиком. Я поперхнулся попкорном, точнее бешеной кобелиной, ибо слухи ходят, что Флейнг Стар крайне любвеобилен. Но при этом это не милый пудель из дамской сумочки, а какой-то монстр, выведенный некими вивсекторами на Карибане, который вас порвет на ошметки. Среди простого народа известен, как мужик, который наваливает базу и любимец всех, кто хочет порассуждать за политику. Отличает Лайта от остальных экспертов то, что он имеет привычку нет-нет, да что-то делать в парадигме своих слов. Если другой джедай, без золотого цвета зрачка, скажет вам: «Я отрежу тебе башку», можете посмеяться. Но если скажет вам это Лайт, бегите. Желательно в другую галактику. Реально же отрежет. И будете не только безмозглыми, но и безголовыми. Теперь вкратце о биографии. Изображение на экране вновь сменилось. Впервые засветился в противостоянии с неким Сетом Хартом на Рессе 8, развалил тому кабину. Еще он был отмечен, как тот, кто убил Зету Магнуса, расследуя исчезновение флота Катана, развалил кабину Яка Старку, был замечен за преследованием некоторых темных джедаев, которых потом находили по частям и рядом с которыми терлись личности из компании черных трансплантологов. А что, печень всем нужна, мне тоже не помешает. Да, я бросил пить, но новостная лента меня к алкоголизму возвращает. Из недавних событий, Флейнг Стар сломал рожу некому Тринчу в битве при проливах Маластера. К слову, в данной войне возможен реванш. Также, слышали про Хайпери, Эксаргу, Джабим? Так вот это тоже Лайт. Где он обычно? Мрут враги нашей великой демократии и свободы. В промышленных масштабах. Одна из причин врагом республики и джедаем не становиться, верно? В отличие от прочих магистров, Лайта считают способного на крайнюю жестокость, возможно и не без причин, в связи с чем, магистр Лайт, моя теща, она не только меня заебала, но и о республике как-то неправильно высказалась. Хотите, скину ее контактик? Шутки действительно дебильные. Но разбирать меня в подобной манере в течение часа? Кстати, а ведь он до этого Винду и Йоду разобрал. Надо бы глянуть. После Джабима наш орден столкнулся с новыми проблемами и вызовами. А именно в Сенате, да и в Сети возникли споры о правомерности некоторых приказов на фронтах. Бесконечно далекие от войн некоторые неженки, особенно среди сенаторов, начали говорить о том, что мол джедай, а конкретно Light Flying Star, обошелся крайне жестоко с населением Джабима. Тот факт, что я полностью рассекретил всю операцию и то, как именно ее проводили войска, что доказывало, что мирное население тех городов не пострадало, мало кого-то волновало. Видели, все видели лишь одно, суперлинкор и венаторы под командованием джедаев сравняли с землей два города. Орбитальная бомбардировка предполагается только по военным объектам. И, как задала вопрос некая Подмамидала, а где военный объект был в Локерте и Чоэле? Вот и сейчас я тихо посмеивался над обзорами на джедаев со стороны некоего Обзика, а на деле, пребывая на Корусанте, ждал, когда меня вызовут в кабинет некоего Бейла Органы. Хозяин кабинета направил мне запрос на встречу, на 2 часа дня. Видимо, хочет поговорить со мной касательно того, насколько эта операция была незаконной и вообще ужасной. Притом, следует добавить, что Орден Джедаев, после некоторых оплеух, той же кровавой бани, что устроил нам Стратус над Джабиями и мерой на Атракине для Шаакти и Пиила, начал перестраиваться, медленно, со скрипом. Впрочем, скрипа было не так и много. Я, так сказать, добавил смазки некоторыми реформами, и Орден начал менять, вспоминая то, кем мы были и обретая в себе уверенность, подобно слепому котенку, что к 17-му дню от рождения обретал зрение. Так и Орден, из-за того, я разложил парочку рельс до войны, начал меняться. Быстрее всех изменения воспринимали юные члены нашего Ордена, рыцари, падаваны и юнлинги. Более старые джедаи, наоборот, должны были ворчать на все изменения, и ворчали, но постепенно. Я понимал, что в легкую такую структуру не изменить. Как магистр высшего совета, со своей высоты, я видел множество подводных течений и камней, поэтому я не делал попытку, не обладая абсолютной властью в ордене, взять все и изменить. Я делал все потихоньку, из-за чего те, кто ждал реформы вот прямо сейчас, поначалу даже зубоскалили. Но теперь все это даст труды. Бейл Органа показался спустя минут 20 в сопровождении некоторых сенаторов, среди которых можно было обнаружить ту же Подмуамидалу. Полноценной фракции, что сопротивлялась канцлеру Палпатину, так называемые пацифисты еще не сформировали. Это скорее был кружок по интересам, чем какая-то там фракция. Рядом с Амидалой, одетой в довольно богатую одежку, обнаружилась также одетая в белую одежду, довольно молодая Мон Матма. У нее уже были короткие волосы рыжего цвета. Мон Матма, сенатор Органа, сенатор Матма и сенатор Амидала, поприветствовал каждого из них. Рад вас всех видеть. Полагаю, вы сделали запрос о встрече со мной не просто так, все же отвлекать меня от дел военных, не самая разумная идея. Прошу меня простить за этот вызов, повинился картинно Органа, чуть поклонившись, приветствуя меня. Хотелось с вами поговорить. На самом деле об этой встрече настоял Каулман Трибор, магистр, представляющий джедаев в Сенате, считается лучшим дипломатом Ордена. Он также, как фактически сенатор от Ордена, прекрасно ориентировался в политике Сената. Если я предпочитал контролировать деяния в Сенате в основном через своих агентов, к примеру через Пола Секуру, дядю Эйлы, или ту же фракцию милитаристов, с которой довольно близко сошелся, особенно во время войны, то вот Каулман не играл в интриги, но работал именно, как дипломат. Официально, как мне сообщили, Ордену наиболее близка позиция сенаторов Органа и его товарищей. Так что, когда Бейл сделал запрос о встрече со мной отдельно поговорил Каулман и попросил на встречу явиться. Это я и так понял, сенатор, мазнул я глазами по троице сенаторов. Ну что, будем стоять в коридоре? Нет, ответил Органа, открыв дверь в свой кабинет. Мы оба синхронно пропустили вперед дам, а после сами вошли. Прошу, садитесь, указал Органа на одно из кресел. Амидала и Матма тоже заняли свои места. Сам же хозяин кабинета занял место за столом, что находился в центре комнаты. Огромное, панорамное окно открывало вид на Корусант. У стен стояли статуи, что относились к знаменитым политикам Альдерана. Вещей, на самом деле, было даже больше, чем у Антиллеса. Бейл Антиллес все же больше прагматик и немного аскет. Немного навевало тоску и то, что Органа не использовал секретаря Органика. За секретаря у Органы выступал дроид. Итак, выжидательно посмотрел на сенаторов. Полагаю, вы мне позволите предположить, что речь идет о моих действиях над Джабиями. Иной причины вызова конкретными лицами на беседу я здесь не вижу. Верно, донеслось от Падми на Берии Амидалы. Женщина одела платье темных тонов и заплела волосы в странную прическу. Честно вам сказать, многие в Сенате восприняли приказ бомбить орбитальной бомбардировкой города, весьма удручающе, генерал. Как же вы дошли до такого? С места в карьер, задал я вопрос. Решили спросить прямо, сенатор Амидала. В целом, поэтому мы и решили с вами по этому поводу поговорить, заметил Органа. Вы известны, как один из лучших генералов среди джедаев. Поэтому мы бы, я и некоторые мои коллеги, в том числе не присутствующие здесь, хотели бы, чтобы вы воздержались отныне от такой тактики. И какую же тактику вы мне порекомендуете, сенатор Органа? С ехидством спросил у мужчины. Такую, какая исключает гибели мирных разумных, донеслось от сенатора Счандриллы. Чушь, на войне такого не бывает, перевел взгляд на Шатенку. Ни в одной из войн не было такого, чтобы не страдали невинные. Кроме того, сенатор Матма, прошу заметить, что гражданских перед нанесением удара, мы эвакуировали. При этом стерли два города с лица планеты, парировала Матма. Это отрицать глупо, но зато мы победили. А города можно отстроить заново. Но у меня складывается впечатление, уважаемые, что вы тут хотите чуть ли не запретить мне воевать, лишь напомнить о гуманности, фыркнула Амидала, которая вроде как свойственна джедаям. Ну так поэтому я и не отбомбился до населенным городам, ответил женщине. Вдобавок вам ли говорить о гуманности, Падме Амидала, не вы ли сделали из вашей планеты, Набу, лакомую цель для торговой федерации лет 10 назад? При торговле стратегически важным и ценным ресурсом стоит помнить, что всегда найдутся те, кто захочет получить ресурс задешево, либо вообще бесплатно. И где же ваша гуманность была, когда вы были королевой Набу? У вас не было армии, чтобы отразить нападение торговой федерации, отчего планета была подвергнута такой сомнительной операции, как оккупация. Возможно, одолеть планетарная армия торговую федерацию не смогла бы, но укусить побольнее, либо задержать ее вторжение. И где ваш гуманизм? Вместо того, чтобы иметь инструмент защиты простого народа, вы его сдали, дабы пленители навязали вам и вашей планете кабальные условия и сделали жизнь народа хуже. Мы сейчас не об этом говорим, попытался напомнить Органа. В голосе появились нотки беспокойства. Ойли, спросил я у него, как раз таки об этом. Следите за мыслью, стараниями мисс Амидала и вас. К слову, закон об армии откладывался не один год. В результате, наш враг поймал нас в не самой располагающей к бою позе. И где гуманизм ваш в этом случае? Вся эта война, напомню, ваша вина. Будь у нас армия, КНС трижды подумала бы, прежде чем решилась выступать в военном плане против республики. Иными словами, не я виноват, потому что разбомбил Локерти и Чоэл, а вы виноваты в том, что не помогли создать силы самообороны республики раньше, чтобы приструнить наши неуважаемые корпорации, которые, увидев, что нет дубинки, решили восстать и подняли на восстание почти половину галактики. И еще процентов 20 точно им сочувствует. Война клонов бушует по всей галактике. Вашей милостью, мне кажется, что вы перевираете, не стерпела Падме. Не вы ли во всеуслышание объявили о том, что за всеми действиями стоит некий владыка Ситх, Дарт Сидиус, а значит это можно назвать и провалом джедаев. Вашим, в том числе, ведь вы, как известно, возглавляете разведку джедаев. Прекрасно. А средства где? Спросил я у женщины. Сидиус является экономической, либо политической элитой галактики, ХМФ. Но Сенат всегда крайне резко реагировал на то, что кто-то из джедаев начинает очередное расследование. Вдобавок у республики и у нас не было сил. Вашей милостью и вашими голосами. Может, не будем отвлекаться от темы? Спросил Органа. Все же мы хотели лишь донести вам свою просьбу.